Глава 9. Позавтракав, стали собираться. Я попытался узнать у Лемиры, были ли на месте их лагеря какие-нибудь ориентиры, что-нибудь запоминающееся. Оказалось, были. Река. И так как маловероятно, что рядом протекает еще одна, мы решили от воды далеко не удаляться. Еще я поинтересовался, сможет ли ее воспитатель пройти за ней по ее следам. Хорошо ли знает лес? На что получил ответ, что, конечно же, нет, он же не эльф. После чего Кир нас чуть не спалил. «Кто такой эльф?» — спросил он. «Как можно не знать, кто такие эльфы?» — с подозрением посмотрела на него девушка. «Просто у нас этих длинноухих жителей лесов называют альвами», — на ходу придумал я. «А сам смотрю на Лемиру. Правильно ли я угадал про эльфов? Или, может, они тут мелкие, страшные и про носки мечтают?» Оказалось, правильно. Девушка сразу расслабилась и продолжила сборы. И Кир тоже не растерялся, а кивнул с таким видом, будто он это и имел в виду. Вот так и палятся шпионы, не зная эльфов. А я им не очень удивился, подозревал что-то такое. Еще в первый день нашего появления в этом мире Тим говорил, что в заброшенных землях не селятся разумные. Не люди, а именно разумные. А вот поделиться своими мыслями с Киром я не догадался. Весь день мы двигались вдоль реки, остановившись лишь раз на обед. Лемира ехала на одной лошади с Кирисом и почти без остановки щебетала, рассказывая нам про империю. Я внимательно слушал, мотая на ус, а Кир тащился от близости девушки и сомневаюсь, что запомнил хоть что-нибудь. Мира просто восхищалась империей и мечтала уговорить отца отпустить ее туда учиться. Пока она такого разговора с ним не заводила, но собиралась, и я почему-то был уверен, что это у нее получится. Ближе к вечеру, когда нашли место для ночлега, я привычно отправился на охоту, а Кир с Лемирой занялись обустройством лагеря. А к вечерней тренировке неожиданно решила присоединиться Мира. Для этого я ей выдал свой трофейный меч из сероватой стали. Клинком девушка владела хорошо, намного лучше меня. Посмотрев, как ловко она крутится, отбивая удары Кира и пытаясь его достать, я решил, что сегодня с мечом тренироваться не буду, чтобы не позориться. Вместо этого нашел перевязь с метательными ножами, про которые успел благополучно забыть, и решил потренироваться в метании. Подогнал ремешки под свою фигуру и надел перевязь на футболку. Оказалось очень удобно извлекать ножи, а два из них на пояснице могут стать неприятным сюрпризом для противников. После первого же броска в очередной раз убедился, насколько я стал сильнее. Лезвие ножа вошло в выбранное мной в качестве мишени дерево больше, чем наполовину, и пришлось помучиться, чтобы его вытащить. А на следующие броски уже дозировал силу, кидая слабее. Ножи оказались отличными и летели именно туда, куда я их посылал. После тренировки, уставшая, но довольная, Мира протянула мне меч. «Спасибо, Макс, великолепный меч!» «Просто как продолжение руки». «Нравится?» Улыбаясь и глядя на ее счастливое лицо, спросил я. «Конечно». «Тогда оставь его себе. Дарю». «Как?» — округлила она глаза. «Он же твой, да и дорогой, наверное». «Он не мой, а трофейный. И для меня легковат. А тебе в самый раз. Поэтому забирай», — махнул я рукой. «Ну а что, мне не жалко, а девчонке приятно. Может быть, он и дорогой, но золото у нас с Кером и так есть. А мелочным я никогда не был». «Ой, спасибо, спасибо, спасибо!» Радостно запрыгала Мира, а потом поцеловала меня в щеку и побежала к Керу. Хвалиться, наверное. Все же она совсем еще ребенок. Перед ужином ко мне подошел очень задумчивый Кер. «Макс», — начал он шепотом, — «магия пропала». «Куда пропала?» — удивился я. «Не знаю. Хотел разжечь костер, а магии нет. Совсем». Уже вовсе тихо и грустно пробормотал он. «Держи». Порывшись в кармане, я протянул ему зажигалку, обычную китайскую. «Это что?» Удивленно уставился он на нее, но брать не спешил. «Огонь. Костер разжечь». Я крутанул колесико и показал огонек. «А магия?» Вновь спросил Кир, осторожно беря зажигалку. «Если она появилась раз, значит, появится еще», уверенно сказал я. «Точно?» — недоверчиво спросил он. «Угу». С самым честным видом кивнул я. «Ну а что, появилось? Пропало. Значит, еще появится. Не ломать же голову над этим. Тут к людям выбираться надо. Припасы уже к концу подходят. Штаны у меня все в заплатах стали за последние недели. Да и надоело уже в лесах. А он — магия, магия. После ужина, на котором запекли и съели подстреленную мной птицу, немного посидели и легли спать. Ночью я проснулся и пошел до ветру. А вернувшись, заметил, что Мира под одеялом свернулась в комочек, да и укрыта была почти с головой. Подумал и укрыл ее еще и своим одеялом, а сам накинул сверху китель. Приснился мне после этого странный сон, что лежу я в сугробе, и мне очень холодно, даже зуб на зуб не попадает, а рядом сидит тот самый медведь, грустный такой, и просит меда или хотя бы варенья. Я, не переставая мерзнуть, развел руками и ответил, что ни того, ни другого у меня нет. И мы грустили вместе. А потом медведь встал и собрался уходить. «Косолапый!» — окликнул я его. «Ты шубу-то оставь! Холодно!» Медведь немного подумал, а потом снял шубу и отдал мне. И ушел. Лысый. А я закутался в шубу, и стало мне тепло-тепло. А утром, проснувшись, обнаружил, что сплю сразу под двумя одеялами, а рядом, закинув на меня руку и ногу, спит Лемира. Аккуратно освободился от объятий и встал. У костра сидел Кир, пил чай и старательно не смотрел в мою сторону. «Доброе утро!» — поздоровался я, наливая себе чаю, а Кир только мотнул головой и промолчал. «Кир, ты что, ревнуешь?» «Перестань. Ничего у меня с ней не было и не будет. Она еще слишком молодая», — тихо сказал я ему. В этот раз Кирис не удостоил меня даже кивка. Мысленно плюнув, я допил чай и пошел разминаться. Ну и пофиг. Если не дурак, то подуется и перестанет. А оправдываться мне не за что. Утро прошло в молчании. Даже Мира поглядывала на нас, но заговорить не решалась. Только иногда улыбалась. Мне. А когда собрались, захотела ехать со мной. Чему я совсем не обрадовался. Не хотелось еще больше накалять обстановку. «А почему не с Кером?» — спросил я. «Так я же вчера с ним ехала». Глядя на меня честными глазами, ответила она. «Ну-ну». Ехали так же неспешно, как и вчера, не упуская из вида реку. И так же, как вчера, Лемира всю дорогу болтала, а мы почти все время молчали. Вечером, вернувшись с охоты, я увидел разбитый лагерь и Кера, машущего мечами чуть в стороне, а Мира собирала дрова. «Макс, может, спарринг?» — крикнул мне Кир, использовав слово, услышанное от меня. «Только без оружия», — уточнил я, — «а то, мало ли, отчекрыжит мне голову и останется вдвоем со своей ненаглядной». «Давай», — улыбнулся он. Нехорошо так улыбнулся. Я снял футболку и пошел к нему. Начали, как всегда, неспешно, только намечая удары. Но внезапно Кер резко ускорился и ткнул мне сложенными в щепоть пальцами в ключицу, отчего моя левая рука сразу повисла плетью. Не ожидавший такого, я еле увернулся от второго удара, направленного в другое плечо. Но ничего себе, такому я его не учил. Незнакомая мне техника, удары резкие и сильные, как копьем. И все направлены на то, чтобы покалечить противника. Вначале я ушел в глухую оборону, удивленный таким неожиданным ходом Керриса. Сколько же я про него еще не знаю. Ведь прикидывался валенком, ни хрена не умеющим, и главное, зачем? В этом мире я, кроме него, никого не знаю. И, соответственно, нам лучше держаться вместе и знать возможности друг друга. Точнее, так было до этого дня. Теперь, не зная, чего от него ждать дальше, лучше разбежаться. Вот проводим Миру, и у каждого свой путь. Успокоившись таким мыслям и немного оценив его стиль, я, увернувшись от очередного удара, поймал его щепоть своим кулаком, ломая пальцы. Потом, чуть сместившись вправо, нанес сильнейший удар ногой ему в правое бедро с внутренней стороны. А нечего ноги отставлять. И напоследок, когда Кер потерял равновесие и упал на одно колено, от души по-простому зарядил ему в ухо. Ты же мне, киллер недоделанный. Из-за девки покалечить меня решил, на которую я к тому же и не претендую. Хотя, может, и к лучшему, что это произошло сейчас, а не тогда, когда из-за ревности он не прикроет мне спину.